Эпизод второй. Инспектор Крадок! Жаркий шепот заставил инспектора вздрогнуть от неожиданности. Он в этот миг только было собрался позвонить в парадную дверь. Из сумрака, опасливо озираясь, выступили Александр с неразлучным Стоддарт Уэстом. «Мы услышали вашу машину и хотели вас перехватить». «Так зайдемте в дом». Рука инспектора вновь потянулась к дверному колокольчику, но Александр, как привязчивый щенок, настойчиво дернул его за рукав. «Мы нашли вещественное доказательство», – выдохнул он. «Нашли улику», – подхватил Стоддарт Уэст. «Будь она неладна, это Люси», – подумал беззлобно Крадок. «Отлично», – уронил он без воодушевления. «Пошли в дом, поглядим, что вы добыли». «Нет», – решительно возразил Александр. «Там обязательно помешают. Идемте в шорную, мы вас проводим». Крадок нехотя последовал за ними, в обход дома на конюшей двор. Стоддарт Уэст толкнул тяжелую дверь, дотянулся до выключателя и зажег тускловатый свет. Шорное, некогда образцовое хранилище викторианского выездного снаряжения, представляло нынче собой унылый склад никому не нужной рухляди. Хромоногие садовые стулья, заржавелый садовый инвентарь, громоздкая старая косилка, древние пружинные матрасы, гамаки, рваные теннисные сетки. «Мы часто сюда приходим», – сказал Александр. «Здесь мы сами по себе». Обстановка хранила свидетельство людского присутствия. Ветхие матрасы были навалены друг на друга, образуя некое подобие дивана. На изъеденном ржавчиной столе стояли большая жестяная коробка шоколадного печенья и коробка ирисок. Лежали груда яблок и головоломка мозаика. «Заправдошняя улика, сэр», – заговорил Стоддарт Уэст, взволнованно блестя глазами из-под очков. «Сегодня днем нашли». «Сколько дней искали везде? По кустам, в дуплистых деревьях. Все мусорные ящики перерыли. В них, кстати, попадались интересные вещи. А потом пошли в котельную. Там старый Хилмон держит большой цинковый бак для ненужной бумаги. На случай, если топка заглохнет, ее надо опять раскочегарить. Любой бумажкой, какая подвернется под руку. Схватит ее, не глядя, и засунет в топку. Там мы его и нашли». «Что нашли?» – нарушил их дуэт Крадок. «Вещественное доказательство. Погоди, Стоддарт, надень перчатки». Стоддарт Уэст в лучших традициях детективных романов с важным видом надел не первой свежести перчатки и извлек из кармана кодаковскую папочку для фотографий. С величайшей осторожностью вытянул из нее матерчатыми пальцами грязный и мятый конверт и торжественно вручил его инспектору. После чего мальчики застыли, затаив дыхание. Крадок с подобающей серьезностью принял конверт. Мальчики нравились ему, и он готов был вести себя в духе соответствующим моменту. Письмо прошло через почту. Собственно, письмо как таковое отсутствовало. Был лишь надорванный конверт, и на нем надпись «Миссис Мартини Кракенторп, 126, Элверст Крессент, номер 10». «Видите?» – едва дыша, – сказал Александр. «Это доказывает, что она была здесь. Ну, француженка, жена дяди Эдмунда, из-за которой весь сыр-бор. Значит, была все-таки и обронила его где-нибудь. Все сходится, да?» «И, похоже, убитая – это она», – подал голос Стоддарт Уэст. «Я хочу сказать, сэр, что она и есть та женщина в саркофаге. Это же просто очевидно, вы не находите?» Оба замерли в ожидании ответа. Крадок не забывал о правилах игры. «Возможно», – сказал он, – «очень возможно». «Правда, важная улика. И отпечатки пальцев будете искать, да, сэр?» «А как же», – сказал Крадок. Стоддарт Уэст глубоко вздохнул. «Ох, и повезло нам, а! И надо же, в самый последний день!» «Последний?» «Ну да», – сказал Александр. «Я завтра еду к Стодерсу на остаток каникул. У предков Стодерса потрясный дом. Эпоха королевы Анны, верно?» «Вильгельма и Марии», – сказал Стодер Туэст. «А как же твою мать говорила?» «Мама – француженка. Она слабо разбирается в английской архитектуре». «Но твой отец сказал, что его строили...» Крадок тем временем разглядывал конверт. Искусница это Люси Айлсбороу. И как ей удалось подделать штемпель? Он поднес конверт ближе к глазам. Но освещение было слишком слабое. Для мальчиков, конечно, большое развлечение, но для него неудобство. Об этой стороне Люси, чтобы ей задуматься не потрудилась. Будь эта штука неподдельной, следовало бы тотчас предпринять определенные действия. Вот не хватало. Рядом все жарче разгоралась ученая дискуссия на архитектурные темы. «Ладно, ребята», – сказал он, – «пошли в дом. Вы проделали очень ценную работу».